Твою мать! Мать твою, тьфу! Софья не выбирала выражений наедине с собой. Ну надо же так вляпаться! Любовь! После доклада Дмитрия ей чуть дурно не стало. Значится, у его величества. Пусть Дон Хуан пока высочество. Это дело времени. Случилось обострение чувства. Увидел Любаву всю такую очаровательную. И влюбился. Теперь через Дмитрия пытается навести справки. А то и увидится. И как тут быть? Да просто спросить саму Любаву, чего она хочет. Потому что если любовь у нас только со стороны Дона Хуана, это одно. А вот если любят оба... Ох, ёлки! Накрывается медным тазом план Софьи насчет Испании. Любава туда точно не поедет. У нее дети, да еще мелкие. То есть Дон Хуан... остается на Руси. А что ему делать на Руси? Вот вопрос. Алексей и сам отлично справится со всеми делами. Ему помогать не надо. Опять же, серьезного флота нет. С тем, который есть, отлично справляется Поль Мелье. Да и Испанию без присмотра не оставишь. Сейчас бы Хуан очень там пригодился. Явился, запер в монастырь Марианну, сколотил свою клику, честно проправил до смерти Карлоса за его спиной, а там, глядишь, и сына на трон посадил. Но для этого что необходимо? Сын от знатной жены. Сам-то герой. Бастард, кровь у него, считай, грязная по испанским меркам. Жена, которая будет держать всех в кулаке и водить строем. Испания там не Испания, а если королева сказала «лежать», то всем лежать. Иначе ее просто этикетом затопчут от доброты душевной. Любава этого просто не сможет сделать. И результат будет печален. Кажется, кто-то из испанских королей угорел, потому что просить передвинуть жаровню было против этикета. Маршал де Бассомпьер рассказал этот анекдот в своих мемуарах. Речь шла о Филиппе III, дедушке Дона Хуана. Примечание автора. Любава бы тоже угорела. А Машка? О, та бы пнула жаровню. Потом пнула придворных, построила бы всех, до кого можно дорваться. Боевой характер у сестренки в наличии, да и честолюбие ложкой ешь. Итак, минусы Любавы. Лети, характер, незнатное происхождение. Плюс один, но жирный. Ее дети от Дона Хуана роднёй Романовым ни с какого бока не будут. А значит, этих вариантов скрещивания, которые привели к появлению на престоле жертвы инбридинга, король Карлос вместо 16 предков по обеим линиям в четвертом поколении у него было всего 8. Откуда и все его физиологические проблемы? Примечание автора. Не будет тоже. Но объяснить это испанским грандам. Минусы Машки. 2 штуки. Дон Хуан ее не любит. Гулять вряд ли будет. Не тот возраст, чтобы распыляться. Но и счастья в семейной жизни сестренке не дождаться. Хотя... Полтинник мужику. Какое там счастье? Здесь это, как в России, 70. Спасибо, что еще что-то стоит, а не на 5/6. И второй минус уже сказан. Родственница. Ну и что ты делать будешь? Варианты были, но Софья решила так. Подождать немножко. За зиму Дон Хуан никуда не денется. Будет время все повернуть в нужное русло. Просто любава, она тот тип, на который любой испанец поведется. Волосы, глаза. Машка же. Ладно, научить можно любую. Но вполне возможно, что ситуация и сама рассосется, когда возникает желание преодолевать препятствия, да когда есть запреты, а если их нет. Кушайте, не обляпайтесь. Не случится ли так, что оба нагуляются и успокоятся? Вот Любаву чисто по-человечески жалко. Хоть и царица, а счастья у девчонки в жизни, считай, и не было. И мужика нормального тоже. Ну, где его найти? А это идея. Искать, срочно искать. Не подставного Васечку Голицына, а серьезного кобелину, который будет делать царицу счастливой 3 раза за ночь, а иногда и 6 раз. Благо других способностей от него и не потребуется. Брака тоже. Царицы, особенно вдовствующие, замуж не выходят. Только в монастырь. Или все-таки подставить ей Васечку? Нет, не хотелось бы. Как вольный герой-любовник, он полезнее будет. Софья многое ломала из старых обычаев, но грань старалась не пересекать. Допустимо простое платье, но недопустим, например, разрез на юбке или вырез на бюсте. Допустимо выдать замуж царевну. Было такое. У мужа на полке когда-то стояла Анна Ярославна, королева Франции, как-то так. Но царицу... Софья такого не помнила. Бояре озвереют. Патриарх, хоть и ручной, но тут. Может и бунт начаться. Либо надо тут, на Руси, убивать Любаву, а там, в Испании, выдавать замуж под новым именем. Либо еще что. Да проще не заморачиваться. И поговорить, кстати, с самой Любавой, чтобы не воспринимала испанского мачо слишком серьезно. Нечего себе и сердце рвать. Погулять-то они могут, вместе побыть, только тайно. А вот на всю жизнь не получится. А приятно, когда тебя встречают как героя. Алексей Алексеевич, впрочем, поражений пока и не знал. Бог даст и не узнает. Планирование, подготовка, вооружение, снабжение. Не просто ж он так на войну ходил. Сколько в свое время пришлось трактатов прочитать, сколько выучить. А результат... Вот он, идут, поют, живые солдаты, спасенные жизни. Соответственно, прирастет население в стране. Они ж сейчас до баб дорвутся. А что, не только ж население Швеции увеличивать? Эх, надо было с Карла еще и за это потребовать. Как Соня скажет, за улучшение породы. Да, а он свою породу портить собирается. Но жена, дело такое серьезное. Думаешь, в следующем году воевать будем? Уверен, что нет, отозвался Алексей. Карл не смирится. Да и плевать. Войска мы прорядили, флот датчане. К тому же на Манзунских островах тоже закладочки остались. Мужчины переглянулись и засмеялись. А что, просто так уходить из крепости и отдавать ее? Нет, умных много, а потому в нужные места тайно заложены пороховые заряды. Решит Алексей опять их штурмом взять. Достаточно ночью фитиль поджечь. Заходи через новые ворота. И опять Карлу весело и интересно. Справедливости ради, такие закладки были установлены по всем взятым крепостям. Знали о них только 10 человек, которые сейчас ехали на родину. Ни коменданты, ни кто-то еще. Чего человек не знает, то он и не выдаст, верно? Дали бы нам 5 лет мира. А это надо уже на твою жену надеяться. Но я в Соню верю. Теперь она такое придумает, что никому не до войны с нами будет. Тебя жена к сестре не приревнует? Алексей пожал плечами. Дело жены — рожать детей, воспитывать, строить придворных. При чем тут Соня? На ней внешняя политика, и сестрица с ней отлично справляется. Я вас и то иногда ревную. Ты умный, сам все понимаешь. А где сказано, что твоя будущая жена умная? Алексей помрачнел. Будем надеяться на лучшее. С внешностью еще можно смириться, а вот с умом. Всегда можно завести любовницу. Сначала надо завести детей. Я бы тоже не возражал. 5 лет бы нам мира, как раз бы успели. Будет, я уверен, что будет. Октябрь 1676 года. Как встречала героев Москва? Цветами! Пусть уже осень, неважно. Софья приказала ободрать всю царскую оранжерею. В ход пошли разноцветные осенние листья, гроздья рябины. И все это сейчас летело под копыта коней. Кто-то кричал «Ура!», кто-то плакал. Звенели колокола. Все было торжественно и красиво. Алексей Алексеевич, воплощение победоносного государя, сияла кольчуга, сияли символы царской власти. Войска чеканили шаг, неся шведские знамена. Царская семья ждала на крыльце Кремля. Алексей спешился и, как в прошлый раз, принялся целовать родных. Но в этот раз было и дополнение. Ульрика тоже стояла на крыльце. Алексей мягко отстранил царевну Феодосию и подошел к невесте. Вгляделся, пауза заняла не более секунды, и протянул ей руку. Ульрика опустила глаза, а потом медленно вложила свою руку в его ладонь. «Все готово для свадьбы», — шепнула Софья, появляясь рядом. «Можно завтра же?» «Если невеста согласна?» Слова были тихими, так что их не слышал никто, кроме Софьи, Ульрики и самого Алексея. «Да». И Ульрику можно было понять. Лицо Алексея было куда как красивее бедняги Карла, да и остальное. Софья не зря трудилась эти несколько месяцев. Ульрика была готова под венец хоть сейчас. Царевна кивнула и исчезла. Алексей Алексеевич на глазах у всей столицы поцеловал в лоб свою невесту. Большего себе позволить не мог, да и не надо было. Лицо Ульрики сияло такой любовью, такое доверие светилось в ее глазах. Сейчас ее даже нос не портил. Именно в эту минуту Алексей принял решение не огорчать жену. Нельзя причинять боль тому, кто настолько беспомощен. Подло это. Звенели колокола. Впереди еще предстояли торжественные речи, на которых Ульрике, как будущей царице, надо было присутствовать рядом с Алексеем. На этом настояла Софья. Хватит с них затворничества. Подождите, придет время, еще и короновать цариц будем. И свою шапку для них заведем. Пусть не мономаха, но... Даешь публичность женщинам Руси. Хотя бы в небольших размерах. Протокольная встреча отгремела, все разошлись по домам, и пришло время встречи настоящей. Бояре пируют, верные люди следят за ними, ибо на пиру можно многое о людях узнать. А Алексей, Иван и Софья уединились в кабинете, и только там позволили себе сбросить маски. Софья первая повисла на шее сразу у обоих, не зная, кого обнять сначала, брата или мужа. Оба родные и любимые. «Вернулись! Господи, спасибо тебе!» И слезы закапали. «Вернулись! Живые, здоровые! Вот они стоят рядом!» И можно до них дотронуться. Живые. Все остальное неважно. Мужчины переглянулись с каким-то глубинным пониманием, мол, все равно женщина. И наперебой кинулись утешать плачущую царевну. Но прошло минут 10, прежде чем Софья смогла нормально говорить. И тут же покаялась. «Подвела я тебя, Алёшенька». «Катя». Алексей Алексеевич знал единственную причину, по которой Софья могла считать себя виноватой. Сам он, кстати, сестру не ругал, даже в мыслях. «Да, не уберегла. А как тут убережешь? Не она же англичанам яд в руки вкладывала». Не она учила травить неугодных. Наоборот, оберегала родных, что есть силы. Сил не хватило. Как это ни печально, но бывает. И Софья это понимала. Только вот виноватой себя чувствовать не переставала. «Катя!» Задурили девчонке голову. Вот она и хотела замуж выйти за Петрушу Львова. Что за птица? Да так, среднего полета. Это все матвеевские посредыши, чтоб ты знал. Щуку съели, да зубы остались. Софья странно усмехнулась. И сейчас остались?» «Сейчас выбиты. Да ведь время штука такая. Пройдет, новые щурята народятся». «Вот и ладненько. Не будет щук, уху сварить не из чего будет», — здраво рассудил Алексей. «Что со львовыми сейчас?» «Осваивают Сибирь. Кто жив остался?» «В Сибирь больше никого ссылать не будем». Софья кивнула. «Согласна. Финляндия, Рига, Ревель». «Именно. Туда и поедут». «И не зря. Для шведов сейчас любой, кто русский, враг. А любишь ты царя или нет, их вообще не интересует. Главное — русский. Там-то все бунтовщики мигом научатся родину любить». «Не кори себя за Катю. Ведь не она целью была. Ты сама чудом убереглась», — тихо произнес Ваня, обхватывая жену за плечи. Софья откинула голову и улыбнулась. «Вот ведь в корень зрит муж любимый. Только, правда, чувство вины не избавляет, не уберегла». «А что у меня за невеста?» Перевел разговор Алексей, видя, что на лице Софьи опять собираются облачка. «Ты с ней уже разговаривала. Оценить успела? Что она из себя представляет?» «Очень порядочная девочка. Даже удивительно, что принцесса». Софья ехидно улыбнулась. «Я уж думала, таких сейчас не водится. Добрая, умненькая, но очень тонкокожая. Так что поосторожней с ней. Там, где я и головы не поверну, она долго от раны оправляться будет». Алексей поморщился. «Оранжерейный цветок?» «Да, можно и так сказать. Не обижай ее, ладно? Она этого не заслуживает». «И не собирался». «И цветник свой временно придержи. Пусть и не пахнут слишком сильно. Ты понимаешь?» Алексей Алексеевич кивнул и задал другой вопрос. «Две свадьбы вместе? Не рано ли для китаянки?» Софья передернула плечами. «Я бы и вообще ее домой отослала, но ведь не получится. Ты не представляешь, как эта зараза влезла Федьке в душу». «Все так серьезно?» «Более чем». Софья помолчала несколько минут и решилась. «Алеша, если бы случилось так, что ты не вернулся, мне пришлось бы или срочно женить Федьку на другой, или травить его, чтобы не допустить этой к власти». К чести Алексея, мысль, что Софье нужна власть и только, а ушан она попросту приревновала к этой субстанции, он даже не отметал, она просто не возникла. Сколько уж за эти годы он убеждался, что Соне власть нужна лишь как инструмент, на его благо, на благо Руси. «Да. Тогда зачем? Давай уберем ее по-тихому». «Нет, пусть выходит замуж. И пусть привязывает к себе Федора. Ты сможешь отправить его к финнам?» «Вполне. Более того, будем создавать там княжество финское и угорское. Вот и пусть закладывает основы. Он юноша умный, хваткий. Справится, получит земли во владение». Соня усмехнулась. «Алешенька, ты гений! Отличное место! И ушан с интригами не размахнуться. И держаться за Русь они зубами будут. а то Карл их слопает. И когда есть дело, дури места нет. Ты чудо, братик!» Алексей гордо улыбнулся. «На том стоим!» Решение было принято.